Грудь и живот у него были защищены рюкзаком, голова с скафандром, и стрелял он хорошо. Двигался быстро и стремительно, несмотря на громоздкость фигуры. Георгий почувствовал исходящую от противника какую-то таранную, бычью мощь. Он шел на сближение с бесстрастной упрямостью танка. Поспелов непроизвольно отскочил назад, сделал обманное движение, затем кувыркнулся вперед и на лету успел трижды выстрелить. Упал животом на трухлявый пень, чуть не запоролся на тонкой крепкой его сердцевине. Хорошо летел по касательной. Все это, отмечая мысленно, он сделал еще один прыжок в противоположную сторону, ибо туда, где он упал на пень, сейчас полетит очередь. Но ее не последовало. Пришельца не было. Лишь купол парашюта все еще медленно опускался к земле, переливаясь, как поток сверкающей воды. Парашютист лежал на спине, точнее, на ранцевом двигателе, разбросав ноги, придавленный сверху объемистым рюкзаком. Держа противника под прицелом, Георгий приблизился к нему, ногой выправил завернутую голову в сферическом гермошлеме и непроизвольно отшатнулся. Серо-зеленая, уродливая физиономия, никак не человеческая, хорошо различалась даже в сумерках белой ночи. Привыкнуть к специфическому виду пришельцев, к их странной, картавой искаженной речи, было ничуть не легче, чем осознавать себя в космическом полете. Невероятно вежливый, с японскими ужимками гуманоид, нарисовавшись на экране, не исчезал с него часов пять в сутки. И выключить этот гигантский телевизор оказалось невозможно. Он же сразу назвал свое имя Роу и попросил обращаться к нему запросто, задавать любой вопрос, советоваться. Они могут получать всевозможную информацию. Одним словом, этот словоохотливый пришелец претендовал на роль спутника, доверенного лица, товарища по космическому путешествию. Однако для начала он прочел длинную лекцию о правилах полета и поведения на борту корабля, весьма напоминающих известные правила Аэрофлота. Нельзя было без необходимости трогать замки и ручки, пытаться открыть или закрыть что-либо. Следовало строго соблюдать распорядок дня, прием пищи, туалет, отдых, развлечения, сон. Все по графику. Под особый контроль гуманоиды брали целостность стен в отсеке с земными гостями, ибо, как растолковал Роу, разгерметизация повлечет за собой мгновенную смерть землян. Жизнеобеспечение пассажирского салона восстановить в условиях космоса невозможно, поскольку там смоделирована земная атмосфера. И системы, поддерживающие газовую среду, земное притяжение, выработку высококалорийного и необходимого для человека питания можно подзаряжать только на Земле. Одним словом, запретов оказалось в десятки раз больше, чем разрешений. Оставалось сидеть или валяться в кресле кровати, есть, смотреть телевизор и спать. Для десантуры, привыкшие к тяжелому физическому труду, если не на производство дома, такая жизнь вначале показалась райской. Однако через несколько дней мужики сильно затосковали. Пожалуй, кроме Азаи, который увлекся астрономией и не отходил от иллюминатора, и Тимохи, проявившего любознательность к внеземной цивилизации. Первым делом он задал этому Роу закономерный вопрос. По какому такому праву, из каких таких соображений гуманоиды помимо воли захватили группу десантников и перевезут неизвестно куда? Пришелец на экране и в самом деле был готов ответить и объяснить все, что угодно. «Вы счастливейший из землян», — с удовольствием заявил он. Мы долго и пристально изучали многие социальные группы людей в самых разных странах. У нас собран богатейший материал по человечеству, ныне обитающему на планете Земля. Но выбор пал на Россию, где живет самый демократичный и свободолюбивый народ. Все остальные, увы, обременены рабством своих желаний, страстей и низменных животных чувств. — Это, конечно, приятно слышать, — заметил Тимоха. — Наконец, хоть гуманоиды разобрались, что и почем. А то все кричат: «Россия! Раба! Народ глупый!» — Вам сверху виднее, должно быть. — Согласен, но почему десантуру на борт взяли? Вы же обыкновенные пожарники-парашютисты, сельские жители, и образование у нас максимум 10-летка. Могли бы взять кого поумнее, подостойнее. — Земной разум весьма ограничен, — мягко сказал Роу. — Ничего лучше, чем оружие, изобрести человек не может. Поэтому ученые нас не интересуют. Мы избрали вас за чистоту ваших душ, за то, что ценится во всей Вселенной. — Это у нас-то души чистые, — изумил Слобан. — Да? —